Материал четвертый. Дом «Мышеловка». 13 марта 2022 года. Запись беседы Сиори Хаясакой. «Наверное, в глубине души я очень долго ждала день, когда смогу рассказать об этом», — сказала Сиори Хаясака, оглядывая шумный центр города из окна. Госпожа Хаясака — 33-летняя управляющая компанией. Она вместе с 10 подчиненными занимает офис в небоскребе в районе Рапонге, где команда работает над созданием веб-приложений. Годовой оборот предприятия составляет несколько сотен миллионов йен. Длинные светло-каштановые волосы, идеальный макияж, стильный брендовый костюм — воплощение той самой сильной и независимой. Наша встреча состоялась в воскресенье. У сотрудников был выходной, и мы с Хаясакой беседовали в офисе совершенно одни. Поводом для нашего разговора стал некий дом и произошедший в нем инцидент со смертельным исходом. Хаясака. В 7 классе, по желанию родителей, я поступила в модную частную школу для девочек на севере префектуры Гумма. Это была элитная школа. Среди моих одноклассниц сплошь богатенькие дочери глав крупных местных компаний, депутатов и землевладельцев. На их фоне я постоянно комплексовала. Отец госпожи Хаясаки в то время служил главой отдела на предприятии по производству автомобилей. Объективно довольно высокая должность, но девочку все равно негласно сторонились из-за недостаточно знатного происхождения. Хаясака. Никто об этом не говорит, но в школах существует, как бы это сказать, деление на касты. И даже среди богатых возникает своя иерархия. Подростки объединяются в группы в соответствии со своим статусом. В этой социальной пирамиде мое место было в самом низу. На меня смотрели сверху вниз только потому, что я была дочерью простого служащего. Одноклассницы спокойно подшучивали над тем, что у меня обувь не от какого-то известного бренда, а как-то раз во время школьной поездки нам сказали разбиться на пары, я предложила объединиться девочке, сидевшей рядом, но она отказалась, потому что со мной не получится сходить в приличный магазин. Автор. Довольно жестоко. Хаясака. Да, это правда. Родители упорно трудились, лишь бы дать мне возможность учиться в хорошей школе, но я воспринимала необходимость ходить туда как наказание. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке среди богатых одноклассников, на школу необходимо тратить непомерные деньги. Свой статус нужно доказывать дорогими принадлежностями и одеждой, иначе тебя без конца будут преследовать мысли о собственной убогости. Госпожа Хаясака достала из своей дорогой сумки пачку сигарет. «Ничего, если закурю?» — спросила она, — и воспользовалась зажигалкой, будто отлитой из чистого золота. Хаясака. Но была там одна девочка, с которой я смогла подружиться. Мицуко. Мы учились вместе в 7 классе. В нашей внутриклассной иерархии Мицуко входила в высшую касту. Она была дочерью главы строительной компании Хикуро Хаус, одной из самых крупных в регионе Тюбу. Притом девочка очень красивая, черные волосы средней длины, которые она всегда завязывала в два хвостика, светлая кожа, большие глаза. Как-то на переменке она неожиданно заговорила со мной, даже не помню о чем, но нам обеим было очень интересно болтать. После этого мы постепенно стали сближаться, много общались, обменивались дневниками. Примечание. В 1990-х годах среди японских школьников, особенно девочек, было популярно обмениваться дневниками, в которых друзья делились своими мыслями, писали о том, как прошел их день и так далее. Я как-то сказала, что люблю мангу затейница девочка Перчик, и знаете что? Выяснилось, что Мицуко тоже ее обожает. Мы были в восторге от того, что у нас нашлось общее увлечение, и мы стали безумолку обсуждать мангу. Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, что больше все-таки говорила я. Но Мицуко всегда с улыбкой до ушей слушала мои рассуждения. Так мы дружили где-то 2 месяца, а перед летними каникулами она мне кое-что предложила. «Давай летом устроим ночевки друг у друга». Вот что сказала мне Мицуко. Это вызвало во мне смешанные чувства. С одной стороны, конечно, я обрадовалась, но с другой — испугалась. У нас был маленький невзрачный домик. Кроме того, моя комната, комната в японском стиле, в 10 квадратных метров, совсем не то место, куда мне хотелось бы привести свою состоятельную подругу. Я долго думала, не отказать ли, но в итоге все же решила пригласить ее. Все благодаря девочке Перчику. У меня в комнате были собраны все тома и куча фанатского добра. Пусть у меня и не такая красивая комната, это точно обрадует Мицуку. Будем болтать всю ночь напролет. Ну и что, что ее семья богаче моей. Зато у нас общие увлечения. Это для дружбы гораздо важнее, наивно думала я. Госпожа Хаясака выдохнула дым, а какое-то время безучастно смотрела в окно. Хаясака. Очередность мы определили на камень-ножницы-бумага. Победила Мицуко, поэтому первой принимала меня она. До сих пор помню, с каким настроением, собрав рюкзак, я вышла из дома в первую субботу каникул. Мне впервые в жизни предстояло заночевать у подруги. Моему счастью не было предела. Однако, как только я дошла до ворот, от моего чудесного настроения не осталось и следа. Я, конечно, предполагала, что дом будет большой, но на такой размах мое скудное воображение не было способно. Огромный дом. В нем с легкостью могло бы разместиться человек 100. Во дворе не просто садик, образцовый английский сад, прямо как в кино. Дворец не иначе. В ту секунду ко мне во всей полноте пришло осознание, что между мной и Мицуко пролегает непреодолимая пропасть. Я нажала на звонок, а навстречу вышел элегантный мужчина в белой рубашке и галстуке. Дрожащим от волнения голосом я объяснила, зачем пришла. «Мы ждали вас. Юная госпожа сейчас в комнате на втором этаже. Позвольте проводить». Приветливо ответил он мне и проводил словно почетного гостя. «Это, наверное, дворецкий», — проскользнуло у меня в голове. Наличие прислуги должно скорее удивлять, но мне тогда это показалось даже естественным. Наоборот, было бы странно не окажись в таком роскошном доме дворецкого. Госпожа Хаясака набросала в своем блокноте планировку. Хаясака. По обе стороны от прихожей — по лестнице. Дворецкий объяснил мне, что на первом этаже расположены комнаты для гостей и персонала, а также кухня, а сама семья живет на втором этаже. Автор. Под семьей вы имеете в виду Мицуко и ее родителей? Хаясака. Нет, родители из-за работы жили в другом месте, где-то далеко. На тот момент с Мицуко была бабушка. Я слышала, этот дом построили специально для них. Автор. Роскошный дом для двоих человек? Поразительно. Хаясака. Его спроектировал отец Мицуко. Я уже упоминала, что он возглавлял строительную компанию. Помню, как простодушно умилялась и думала: «Папа — глава компании, вот и построил дом для дочки». Сейчас-то я понимаю, что такая роскошь была возможна только потому, что у них имелся крупный семейный бизнес. Поднявшись по лестнице, я увидела, что Мицуко уже ждет в коридоре. Мама научила меня, что, когда приходишь в гости к друзьям, нужно непременно поздороваться с членами их семьи, поэтому я первым делом попросила проводить меня к бабушке. Ее комната находилась в самом центре. Хаясака. Открыв дверь, я почувствовала сладкий запах, похожий на благовоние. Сама комната была полна разных интересных вещиц, на стенах висели картины. Бабушка сидела на стуле и читала книгу. Это была очень красивая, моложавая женщина, я даже с трудом поверила, что у нее и в самом деле есть внучка. Одета она была в длинную юбку, полностью закрывавшую ноги, и кардиган с цветочным узором. На руках белые перчатки. Я словно смотрела на очаровательный портрет. Бабушка тепло улыбнулась и сказала мне «добро пожаловать». Поздоровавшись, мы пошли в комнату Мицуко. Она, конечно, не могла сравниться с бабушкиной, но меня, девочку из самой обычной семьи, потрясла и она. Сразу в глаза бросился огромный гардеробный шкаф в глубине комнаты. У нас дома тоже был шкаф для одежды, но он не шел ни в какое сравнение с этой роскошью. В общем, мы поели сладости, поболтали. Так прошло где-то 2 часа. Мицуко сказала, что сходит в туалет и вышла из комнаты. Оставшись одна, я, как и любой небогатый подросток, принялась рассматривать вещи вокруг. Тут было все. И необычные игрушки, и заграничная косметика. Но больше всего меня манил, конечно, гардероб. Я подошла ближе. Все в этом шкафу отличалось от нашего. На дверцах вырезаны узоры, и сам он был отполирован до блеска. Я восхищенно вздохнула. На двери была замочная скважина. Так он закрывается на ключ? Помню, как поразилась даже этому вроде ничем не примечательному факту. Чем дольше я разглядывала шкаф, тем сильнее во мне разгоралось любопытство. Интересно, что там внутри? Я понимала, что поступаю плохо, но все-таки взялась за ручку дверцы. Некрасиво, согласитесь? Я ведь могла просто попросить Мицуку показать мне, что в нем есть. Стоило мне слегка потянуть за ручки, как двери шкафа беззвучно распахнулись. Внутри оказалось множество книг. Это был книжный шкаф, а не гардероб. На полках стояли художественные книги, энциклопедии, словари иностранных языков. Мицуко может читать такие сложные книги? Выходит, все-таки дети богачей очень умные, впечатлилась я. Но, рассматривая корешки, я заметил очень странную вещь. В шкафу не было ни единого тома нашей любимой затейницы девочки Перчика. Да и вообще, я не нашла на полках ни одной манги. Пока я в смешанных чувствах стояла у шкафа, из коридора послышались шаги. «Ой, Мицуко возвращается!» Я быстро захлопнула дверцы и вернулась на место. Затем мы пошли в столовую ужинать. Я немного заволновалась из-за того, что не было бабушки, но Мицуко объяснила, что та всегда ест у себя. После еды мы где-то час смотрели кино в домашнем кинотеатре, а потом помылись. Когда мы в пижамах улеглись в кровать, мне стало капельку грустно, что день подходит к концу. Я думала, мы с Мицуко будем болтать до самого утра, но на деле уснула сразу, как только погас свет. Видимо, мне очень хотелось спать. Когда я открыла глаза, в комнате было темным-темно. Рядом сопела Мицуко. Я стала по одному перебирать драгоценные воспоминания прошедшего дня. Это было похоже на сказку. Лишь одна маленькая деталь не давала покоя — тот странный книжный шкаф. Как же в нем не нашлось даже томика девочки Перчика, если Мицуко так ее любит? Может быть, просто не заметила? И я решила еще раз заглянуть в шкаф. Взяв из рюкзака фонарик, я тихонько подошла к шкафу и осторожно потянула за ручку. Однако дверца почему-то не открылась. Я попробовала потянуть сильнее, но та никак не поддавалась. Взгляд остановился на замочной скважине. Меня пробрал ужас. Вдруг Мицуко заметила, что я без спроса открыла ее шкаф и заперла его на ключ, чтобы я больше туда не заглядывала. Тут я ощутила между лопатками чей-то взгляд и обернулась. Мицуко все так же тихо спала. Меня одолела волна самобичевания. Что с того, что на этих полках нет этой манги? Она ведь может стоять где-нибудь в другом месте. Может, в доме отведена отдельная комната под библиотеку. Мне было стыдно перед Мицуко за свой ночной поступок. На следующее утро меня разбудила Мицуко. Было всего 5 утра, но она сказала, «Давай поделаем что-нибудь веселое. Пока тебе еще не надо собираться, сегодня ты ведь уже не пойдешь домой», и показала игральные карты. Я, протерев заспанные глаза руками, встала. Мы стали играть, но вскоре мне захотелось в туалет, и я вышла. В коридоре была бабушка. Пошатываясь, она медленно направлялась в сторону лестницы, опираясь на правую стену. Ей явно было тяжело идти. К тому же она была в длинной юбке. Я испугалась, что бабушка может споткнуться о подол и поспешила помочь. «Ничего, мне только до туалета дойти», — отнекивалась она. Но я не хотела оставлять ее и ответила. «Я тоже иду в туалет, пойдемте вместе». Но когда я подставила ей плечо, та лишь сказала, «Не стоит, право, иди первая, будет нехорошо, если описываешься». Я и правда уже еле терпела, так что все-таки согласилась и пошла первая. Об этом решении я жалею до сих пор. Я уже мыла руки, как вдруг — бам! И за дверью послышались глухие звуки, будто что-то тяжелое скатывается вниз по лестнице. Я быстро открыла дверь. Бабушки в коридоре уже не было. Надо найти ее, пролетело в голове, и я понеслась в ее комнату. Я и сейчас не могу понять, почему тогда решила сделать именно это. Возможно, просто боялась принять очевидное. Естественно, бабушки там не оказалось. Пока я неподвижно стояла в ужасе, с первого этажа начал доноситься шум. Испуганные крики и судорожные голоса прислуги. Кто-то куда-то звонил. Скорая приехала почти сразу. Мицуко отправилась в больницу вместе с бабушкой. Я избегала даже смотреть в сторону старушки. Мне было страшно узнавать, в каком она состоянии, поэтому я просто забилась в угол, боясь оторвать взгляд от пола. Ужасно, не правда ли? На прощание Мицуко попыталась утешить меня. Мне жаль, что так вышло. Несмотря на то, что ей самой было гораздо тяжелее, подруга не забывала и обо мне. Ее доброта просто сразила меня. Вместе с тем сама я была раздавлена. О переживаниях по поводу Мицуко и речи не шло, я думала только о себе. Раз за разом я повторяла: это не моя вина. Хаясака. О смерти бабушки Мицуко я узнала через 2 дня. Травма головы оказалась несовместимой с жизнью, она скончалась в больнице. На следующий день меня вызвали в полицию. Никто, конечно, не подозревал меня, ничего такого не было, просто расспрашивали о дне происшествия. Я рассказала полиции все, что видела. Никто из сотрудников никоим образом не упрекнул меня в том, что в итоге я не помогла старушке, но вместе с тем они не сказали, что моей вины в случившемся нет, а в этом я нуждалась больше всего. Госпожа Хаясака потушила сигарету в пепельнице. Хаясака. После этого Мицуко отдалилась от меня. Неудивительно, о чем бы мы ни говорили, сразу всплывали страшные воспоминания. В итоге наш уговор о ночевке у меня сошел на нет. На этом, собственно, все. Закончив свой рассказ, госпожа Хаясака пристально посмотрела мне в глаза. Хаясака. Что вы думаете по поводу обстоятельств смерти бабушки? Автор. Ну, судя по вашим словам, это несчастный случай. Смерть вследствие падения с лестницы. Хаясака. Вы действительно думаете, что это случайность? Автор. Простите. Я не знал, что ответить на этот внезапный вопрос. В воздухе повисла тишина. Хаясака. Нет, не подумайте, я вовсе не подозреваю, что кто-то мог столкнуть ее. Услышав шум, я сразу выбежала в коридор, там никого не было. Бабушка, без сомнения, упала сама, это факт, однако... Госпожа Хаясака указала на место на планировке. Хаясака, посмотрите, вам не кажется, что здесь очень опасно? Хаясака, бабушка шла в туалет, держась за правую стену. Но посмотрите, здесь есть пространство, где руке не за что ухватиться. Автор. Точно. От места, где кончается стена, до двери туалетной комнаты. Хаясака. Выходит, бабушке пришлось бы оторвать руку от стены, прежде чем взяться за ручку двери. Шириной коридор был где-то под 2 метра. Немаленькое расстояние. Думаю, дойдя до сюда, она потеряла равновесие и упала. Автор. Да, похоже на то. Но что это, если не несчастный случай? Хаясака. Вы уверены? Поймите, дом строился специально для Мицуко и ее бабушки. При проектировании было бы логично учесть все их нужды, правильно? Очень странно, что в доме, где должна жить пожилая женщина, нашлось такое небезопасное место. У нее ведь проблемы с ногами. Почему не установить перила в коридоре или сделать отдельную уборную в бабушкиной комнате, в конце концов? В этом доме совсем не учитывались потребности человека с физическими ограничениями. Автор. Теперь, когда вы сказали, я начинаю понимать. Хаясака. Дом построил отец Мицуко, директор Хикуры Хаус. Не может быть, чтобы человек, возглавляющий строительную компанию, мог допустить такую ошибку. Может, это была вовсе не ошибка? Автор. Если допустить подобный вариант, Хаясака, этот дом спроектировали таким образом, чтобы с бабушкой произошел несчастный случай. Такого просто не может быть, она все это надумала, подумал бы я раньше. Однако опыт убедил меня в обратном. Я про тот странный дом, которым занимался 3 года назад. Его ведь и правда построили для убийств. Хаясака. Хикура Хаус – типичная семейная компания. Это означает, бабушка тоже обладала правом голоса в деловых вопросах, что для главы компании лишняя головная боль. Автор. Хотите сказать, отец убил бабушку, чтобы ему никто не мешал? Закрытая компания, где все члены семьи имеют право голоса. А внутри семьи, конечно, бывают раздоры и обиды. И хотя до непосредственного убийства не дошло, произошедшее тоже можно назвать проявлением вышедшей за рамки враждебности. Хаясака. Представьте, мышка задевает пусковой механизм на дощечке, срабатывает пружина и рычаг убивает животное. Автор. Мышеловка, значит. Хаясака. Да. По-моему, это очень похоже на то, что случилось с бабушкой. Устанавливаешь ловушку и тихо ждешь, пока цель не попадется. Формально твои руки остаются чисты, ведь человек погибает сам. Автор. Убийство без рисков. Хаясака. И по случайности ловушка сработала именно в тот день, когда в доме оказалась я. Автор. Понимаю ход ваших мыслей. Хаясака. Так я думала до сих пор. Автор. Что вы имеете в виду? Госпожа Хаясака взяла со стола зажигалку, встала и бросила взгляд на город, раскинувшийся под нами. Хаясака. Знаете, недавно я задумалась, что если мои догадки были ошибочны? Не слишком ли много совпадений? В случайно выбранный день ночевки я случайно встречаю в коридоре бабушку, и она случайно падает и умирает. На мой взгляд, многовато случайностей. Все это весьма странно. Автор. А если предположить, что это не случайности? Хаясака. Тогда кто-то должен был привести ловушку в действие. Автор. Кто же? Хаясака. Это мог быть только один человек. Мицуко. Моя собеседница произнесла это абсолютно холодным, равнодушным тоном. У меня по спине пробежали мурашки. Хаясака. Вы как думаете? Автор. Насчет чего? Хаясака. Читала ли Мицуко девочку перчика на самом деле? Когда речь заходила о манге, говорила почти всегда одна я, она только слушала. Мне казалось, Мицуко делает это по доброте душевной, чтобы я смогла вдоволь наговориться. Но, может быть, она не читала ее вовсе? Через пару месяцев после ночевки я услышала, как она говорит другой нашей однокласснице. «Манга? Ты что? Такое только бедняки читают». Что-то с громким стуком ударилось о пол. Упала зажигалка. Хаясака. Она использовала меня для чего-то. Иначе как это объяснить? Зачем она пригласила меня на ночевку? Это словно принцесса приглашает нищенку во дворец. Приведи я ее к себе в гости хоть 1000 раз, мы так и остались бы людьми из разных миров. Мицуко определенно преследовала какую-то цель. Днем книжный шкаф был открыт, но потом почему-то оказался заперт. Не понимаю, когда она успела это сделать. В тот день с вечера и до утра мы все время были вместе, даже в туалет выходили вдвоем. Если подумать, она могла успеть только в промежуток между тем, как я заснула, и проснулась посреди ночи. Должно быть, удостоверившись, что я сплю, Мицуко встала и заперла шкаф. Автор. Но для чего ей это потребовалось? Хаясака. Возможно, она что-то спрятала в нем. Трость, например. Автор. А-а-а. Трость. И почему я раньше об этом не подумал? У женщины ведь было плохо с ногами, для нее вполне естественно пользоваться тростью. Мицуко ночью пробирается в комнату бабушки, крадет трость и прячет ее в шкафу. Ранним утром бабушка ищет трость, чтобы сходить в уборную, но почему-то не находит ее. И как же она решает поступить? Конечно. Туалет тут рядом, дойду и так, ни о чем не подозревая, думает женщина. Бабушка привыкла ходить с тростью, ей в голову не приходило, что какое-то место в коридоре может быть опасным. Пройти ведь всего ничего. Это решение стоило ей жизни. Автор. Хотите сказать, Мицуко убрала прутик, который не давал ловушке захлопнуться? Хаясака. Да, мне кажется, именно так. Автор. Но ведь она тогда была всего лишь школьницей, да и в силу возраста не могла иметь никаких полномочий в компании. Зачем ей идти на такое? Хаясака. Это только предположение, но ее мог подначить отец. Допустим, пообещав купить все, что она пожелает, если Мицуко спрячет трость. Будучи ребенком, девочка и правда могла поддаться искушению и, не особо задумываясь, выполнить, что велено. Хаясака. В таком случае становится ясно, для чего пригласили меня. Для алиби. Я должна была подтвердить, что в момент падения Мицуко сидела в комнате и играла в карты. Думаю, поэтому она так рано разбудила меня в то утро. А то, что в итоге я натолкнулась на старушку в коридоре, счастливая для Мицуко случайность. Оказавшись свидетельницей смерти, я укрепила алиби. Но почему же я? Наверное, дело в бедности. Раз я на дне иерархии, мной можно легко воспользоваться и выбросить. Как же унизительно. Госпожа Хаясака легонько пнула зажигалку кончиком каблука. Ослепительно сверкнуло золотое покрытие. Хаясака. Безвкусица, да? Прямо-таки кричит: «Смотрите, я богачка!» А этот вид из окна надоел мне уже через 3 дня. Дорогая одежда, импортные духи, брендовые сумки. Грош всему этому цена. Почему вещи, которые можно купить за деньги, такие никчемные? Но я не могу все бросить. Я обязана продолжать носить эту маску. Потому что хочу с торжеством посмотреть на Мицуко сверху вниз. Прямо в ее милое личико, я хочу сказать. Ты живешь в роскоши, как принцесса, только потому, что твои родители могут обеспечить тебе такую жизнь. А я добилась всего сама. Конец 4-го материала.